Глава 14. Команда. Сводка о состоянии оперативной обстановки в Чеченской Республике на 11 сентября 2002 года. В целом, за истекшие сутки обстановка в республике существенных изменений не претерпела. Федеральными силами в различных районах республики проводились мероприятия, направленные на пресечение террористической деятельности организованных преступных групп и отдельных террористов. Складывающаяся в республике оперативная и криминогенная обстановка подтверждает то, что активные действия федеральных сил и органов местной милиции достаточно эффективно пресекают противоправную деятельность экстремистов, бандитские вылазки и подготовку к совершению террористических актов. Данные обстоятельства, а также отсутствие централизованного финансирования террористической деятельности заставляют членов НВФ становиться на путь разбоя и грабежа мирных чеченских граждан, а также отбирать деньги у своих братьев-бандитов. В этой связи наиболее показательный случай произошел недавно в окрестностях НП Старые Атаги. Так, в ночь с 3 на 4 сентября сего года участниками бандгруппы Исы Садаева, стремящегося занять должность ТН Эмира местного джамаата, с целью ограбления совершено вооруженное нападение на курьеров НВФ, доставляющих деньги, переданные Шамилем Басаевым для Зелимхана Ахмадова и его банды на продолжение террористической деятельности в Урус-Мартановском районе Чечни. В результате нападения один из курьеров скончался от полученных ранений, другой находится в тяжелом состоянии. Деньги, оружие и средства связи курьеров перекочевали к Исе Садаеву. Как известно, это не первый случай нападения стихийной банды Исы Садаева на своих организованных собратьев. Как сообщалось ранее, 29 августа сего года при проведении разведывательно-поисковых мероприятий на участке местности между НП Гойты и Чечен-Аул подразделениями федеральных сил были обнаружены останки фрагментов человеческих тел, военного обмундирования, а также большое количество разбросанных боеприпасов. После проведения необходимых оперативных мероприятий и экспертиз было установлено, что в связи с закулисной борьбой за место эмира джамаата НП Старые Атаги боевиками Исы Садаева были заминированы тропы, активно используемые членами бандформирования Зе Ахмадова при переходе со стороны НП Урус-Мартана в сторону НП Чечен-Аул. На одной из установленных мин и подорвалась группа бандитов из Урус-Мартановского джамаата. Несмотря на то, что причастность Исы Садаева к данным фактам очевидна и активно обсуждается среди местных жителей, ему все же пока удается вводить в заблуждение главарей НВФ и в то же время избегать кровной мести. Интересен тот факт, что ТН, главный эмир джамаата С. Новой Атаги, Султан Абдулаев, имеющий большой вес среди полевых командиров, дистанцировался от всей этой мышиной возни в своих владениях и занял позицию стороннего наблюдателя. Таким образом, в очередной раз разрушен миф о единстве ТН непримиримого сопротивления чеченских боевиков. Боевики продолжают предпринимать целенаправленные попытки провокационного характера, целью которых является вызов у местного населения недовольства действиями военных. Так, в центральной части НП Ведено Веденского района бандитами из-за жилых домов произведен обстрел БТР, проезжавшего мимо. В ответ военнослужащие открыли огонь из стрелкового оружия в сторону, откуда раздавались выстрелы. Спустя 2 часа у военной комендатуры Веденского района состоялся митинг жителей районного центра, протестующих против произвола федеральных сил. В целом, за истекшие сутки проведено 10 спецопераций в Шалинском, Гудермесском, Нажаюртовском, Ачхой-Мартановском, Грозненском, Наурском и Шилковском районах. В ходе оперативно-поисковых мероприятий обнаружены и уничтожены методом подрыва 8 тайников с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. В ходе проводимой в НП Мескеты Нажаюртовского района спецоперации подразделениями федеральных сил на окраине села обнаружены оборудованные боевиками позиции для проведения засад и наблюдений за действиями федеральных сил. В результате осмотра позиций найдены противотанковый гранатомет РПГ-26 и большое количество патронов к автомату АК. В соседнем селе Галайты Нажаюртовского района, на территории заброшенного домовладения, подразделениями федеральных сил обнаружен тайник, в котором находилась противотанковая мина и два артснаряда калибром 152 мм. В обоих случаях идет розыск лиц, причастных к оборудованию позиций и закладке тайника. Предотвращен один теракт в результате проведения мероприятий по обнаружению тайников с оружием и боеприпасами. Изъяты 3 единицы стрелкового оружия, 1 гранатомет, 23 гранаты, 2,6 кг ВВ, около 8 тысяч патронов к стрелковому оружию. В окрестностях Дышневедино Веденского района в ходе разведывательно-поисковых мероприятий была обнаружена банда, действующая в этом районе и занимающаяся организацией ДТА в отношении федеральных сил и местных органов власти. В ходе боестолкновения подразделения ФС среди военнослужащих потерь нет, количество убитых и раненых боевиков уточняется. На участке железной дороги Джалка-Гудермес боевиками огнем из стрелкового оружия и подствольных гранатометов был обстрелян спецпоезд «Байкал». Штатным вооружением поезда при поддержке боевых вертолетов огневые точки бандитов были уничтожены, потери боевиков уточняются. Военнослужащими военной комендатуры Курчелойского района совместно с представителями МВД во время проведения адресных мероприятий в НП Курчелой при оказании вооруженного сопротивления был уничтожен член НВФ Умаров Умар, 1982 года рождения. У боевика обнаружено два автомата АК-74 и 350 патронов. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в Нажаюртовском районе обнаружен тайник, в котором находилось 210-30 мм артснарядов, два самодельных взрывных устройства, граната и 43 кг наркотического вещества, конопли. Помимо вышеперечисленного, подразделениями федеральных сил обнаружено, уничтожено или изъято 6 единиц стрелкового оружия, 5 охотничьих ружей, 4,5 тысячи патронов различных калибров, 19 гранат, 4 самодельных взрывных устройства и 5 килограмм наркотических веществ. Временный пресс-центр МВД РФ в Северокавказском регионе. День клонился к вечеру. Делать было нечего. Смену отправили. Братья-ростовчане убыли с провиантом и пивом на Кичу проведать каторжанина Григория. Лиза с Петрушиным от скуки включили дизель и сели в столовой с полуведерным чайником. Гоняли чаи, чинно смотрели видак. На свежем воздухе безопасно и полезно. Иванов по форме номер 2, штаны, голый торс, сидел в своем обшарпанном модуле, ввиду выставленного окна, бездумно смотрел на Лизу с Петрушиным и что-то черкал на бумаге. Начерков также бездумно читал, пожимал плечами, комкал исписанные листки и бросал их в корзину. Надо потом сжечь, секретно. Полковник жестко страдал. С утра звонил представитель Витя, интересовался ситуацией по делу и бросал непрозрачные намеки по поводу низкой эффективности. В ходе разговора потребовал показать хоть какой-то результат. «А то я уже начинаю думать, что ошибся в вас, дорогой Сергей Петрович!» Ситуация была «оторви да брось». Ибрагим мертв, ребятишки Абай аналогично. Сам Абай благополучно ушел. Подозрения по поводу Вахрамеева так и остались висеть в воздухе. Удастся ли заполучить товарища Балаева, совершенно непонятно. В общем, по нулям. Весь день Иванов мучительно рожал красивую и стратегически тонкую комбинацию. Нужно было придумать нечто такое, что оправдало бы все просчеты и с лихвой окупило упование представителя. Роды были тяжелыми. Иванов выписывал круги вокруг неказистой фигуры Вахрамеева и никак не мог подойти на нужную дистанцию, чтобы взять гада за жабры и одновременно не спугнуть раньше времени. В данном случае он уже не имел права на ошибку. Требовалось сработать настолько филигранно, чтобы данный эпизод вошел во все учебники по оперативному искусству. «Дутый герой, и чего там смотреть? Трюки неплохие, дерется он не слабо. Давай трюки посмотрим, остальное я промотаю». Иванов на минуту отвлекся на Лизу с Петрушиным. Коллеги обсуждали очередность просмотра фильмов. Лиза притащила от связисток унесенные ветром, и Скарлетт. Унесенные подходили к концу. Теперь Петрушин требовал воткнуть в свою очередь захват-2 со Стивеном Сигалом. А Лиза желала сразу перейти на дальнейшие приключения беспринципной ирландки. «Идите к нам, Сергей Петрович!» — позвала Лиза. «Вам же оттуда плохо видно!» «Эх, мне бы ваши проблемы!» — жалобно простонал Иванов. «Вот же везет людям!» В этот момент беспринципная ирландка томно выдала что-то типа: «Если много думать, так и голова разболеться может. Подумаю-ка я об этом завтра». «И это правильно!» — воскликнул вдруг Иванов, надевая футболку. «Неприлично по форме номер 2 в люди выходить. Придумаю завтра, хватит голову ломать. А сегодня надо расслабиться». Как расслабиться военному человеку в отрыве от ППД? Первый вариант — водки выпить. Второй — много водки. Третий — употребить столько, чтобы себя не помнить. Проверено, как рукой снимают все головные боли. По крайней мере, до следующего утра. «У меня по графику сегодня упиться вдрызг», — объявил полковник, выходя в люди с 2 бутылками водки. «Господин Петрушин, извольте поприветствовать». «У вас по графику сегодня аналитическая работа», — с некоторым удивлением заметил Петрушин. «Вы с утра доводили?» «Это было с утра, а теперь вечер». Иванов откупорил бутылку и разлил по кружкам первую порцию. «Ну что, поехали?» «Со мной вы далеко не уедете!» Петрушин с сомнением взял кружку и понюхал. «Вы же в курсе, я не злоупотребляю!» «Ничего, коллега!» Иванов поднял свой сосуд. «Я с тобой разгонюсь, а там Глебыч подтянется. Поехали!» Однако до Глебыча было еще не скоро. Только начало смеркаться. Смена будет часа через 2. Петрушин употребил с начальником 3 по 50 и позорно сошел с дистанции. Иванов посидел немного, тупо пялись в мерцающий экран, взял 2 бутылку и отправился к особистам. Особисты не подкачали, словно чувствуя сердечную печаль коллеги, уже полчаса сидели в своем вагончике и отмечали чей-то день рождения. Иванов не стал уточнять, чей именно, но неприятно озаботился присутствием главного контрразведчика Вахромеева. Вахромеев демократично заседал во главе богато накрытого стола и работал сегодня этаким общедоступным душкой. Шутил, смеялся, морду лица имел непринужденно понебратскую. «Умеет ведь гад, когда надо!» «Сволочь!» — со злобой подумал Иванов, узрев главного шпиона в окружении честной особистской братьи. «Шпион! Позор нашего клана!» «Петрович!» — радостно заорал шпион. «Вот, кстати-то, давай сюда, ко мне! А ну, штрафную!» Петрович без эмоций махнул штрафную, граммов 150, не меньше, и присел рядышком с предателем. Кто-то потеснился. Посидел минут 10, закусил не глядя. И вдруг, освобожденное алкоголем сознание, выдало ту самую красивую комбинацию. Филигранную, со всех сторон обеспеченную, просто загляденье. «В отделе есть кто?» Слегка заплетающимся языком поинтересовался в пространство Иванов, избегая смотреть на шпиона. «Валера Федотов дежурит», — сообщил Вахромеев. «А что хотел?» «Мне позвонить?» «Вон в тамбуре аппарат, звони», — предложил Вахромеев. «Зачем ноги бить?» «Мне по делу», — покачал головой Иванов. Расчет был безошибочным. Этика контрразведчика предписывает не интересоваться без надобности делами коллеги. Дела разные бывают, если можно, сам расскажет. А есть ведь и такие дела, что интересоваться себе дороже. Ну, раз так, давай. Мы тебя ждем, не задерживайся. Отдел был в 2 шагах. Иванов мог бы и от себя позвонить, но в отделе была прямая линия с УФСБ, минуя коммутатор. А в таком деле, чем меньше лишних ушей, тем лучше. «Сиди, сиди!» — успокоил Иванов, вскочившего при его появлении капитана. «Что ты прям как неродной? Я ненадолго, шефом отзвонюсь!» «Дежурный по управлению, майор Гуляев!» — скороговоркой выпалила трубка. «Полковник контрразведки Иванов, мы знакомы?» «Я про вас знаю!» — компетентно сообщил Гуляев. «Но лично не встречались, что вы хотели?» «Хотел пообщаться с Олегом Викторовичем, начальнику ФСБ, по рабочему вопросу. Позвоните завтра в приемную, вам назначат», — дежурно ответил Гуляев. «Мне нужно прямо сейчас», — нескромно заявил Иванов. «Я же сказал по-рабочему, мне нужно срочно доложить, но его сейчас нет в управлении», — нехотя выдал военную тайну Гуляев. «Будет только завтра». «Хорошо, дайте мне его координаты», — не отставал Иванов. «Дело срочное, он просил доложить, как закончу». «Координаты не даем», — отрезал Гуляев. «Если дело срочное, доложите ответственному». «Хорошо, давай ответственного», — не раздумывая согласился Иванов. «Кто у нас ответственный?» «Андрей Федорович, подождите минутку, я уточню, будет ли он с вами разговаривать?» «Барство какое-то», — недовольно подумал Иванов. «Изволит ли барин снизойти?» «Андрей Федорович, черт, так это же Мохов!»